Алиде решили вывести за город на дачу Махова. Строительные работы там уже закончили, мебель завезли, но отопление еще не включили. Олег позвонил туда, дал команду запустить котел и проверить еще раз дом. Перевозили принцессу на джипе Махова. Джип сопровождения должен был присоединиться на выезде из города. Никакой особой необходимости так маскировать девушку не было, друзья просто перестраховывались. А Лиди все указания выполняла молча и сразу. С момента ухода лорда Валдилея она не произнесла и пяти слов. Ветров понимал ее состояние и не лез с разговорами. Дачу Махов построил в небольшом поселке в 70 километрах от города. Тихое и спокойное место, рядом лес и озеро. Новостроек пока немного, хотя расчистили участки еще под десяток домов. Проехали почти полпути, когда Алиди тихим голоском попросила сделать остановку. При этом покраснела и спрятала глаза. Дома не привыкла ставить в известность мужчин о своих надобностях. Махов остановил возле придорожного ресторанчика. Обедал здесь несколько раз и хорошо знал место. Он проводил девушку, указал, куда идти, и вернулся к машине. «Не сбежит?» – пошутил Кир. «Куда и зачем?» – спросил Герман. «Она не захочет разорвать договор и оставить королевство без помощи. Попытки побега можно ждать после нашего перехода к ним. Но мы примем меры. Кстати, Олег, какой-нибудь военный инженер есть на примете?» «Зачем?» «Соорудить простейшую мину мы сможем. Но нам нужно радиоустройство». Махов удивленно посмотрел на Ветрова и пожал плечами. «Посмотрим». «Олежка у нас молодец», — насмешливо произнес Кир. «У него везде связи, а в армии тем более». «Были бы поумнее, сидели бы в штабе, тоже связи завели», — отпарировал Махов. «А то все под пули несло. Ну, где там эта красавица?» Олег обернулся ко входу и вовремя. В ресторане зависла теплая компания из представителей золотой молодежи. Золотого в них было только висюльки и мобильники. Это как-то уравновешивало содержимое головы по составу, мало отличимое от содержимого сортиров. Беспечные детки крутых папаш решили оттянуться на природе и сделали остановку на попить и отлить. Как назло, на выходе они столкнулись с Алиди. Девушка едва не попала в объятия предводителя золотой молодежи, высокого плотного парня с длинными волосами и серьгой в ухе. Тот отшатнулся, потом разглядел принцессу и удивленно прохрипел: «О, бля, откуда прикид, дева?» А Лиди не ответила, шагнула в сторону и обошла подвыпившего балбеса. Тот схватил ее за руку и потянул к себе. «Поехали с нами, оттянемся. Дам курнуть за так, если отсосешь хорошо». Дружки засмеялись, захлопали, привычно имитируя поведение крутых пацанов из американских фильмов. Для них это было нормой. Принцесса не привыкла, чтобы ее хватало за руку всякое дерьмо. Скинув оцепенение, она выдернула руку и отступила назад. «Ты че, по морде давно не получала? Ща получишь!» Длинноволосый шагнул к девушке, поднимая руку, и налетел на грудь Ветрова. Герман оттолкнул парня, встал между ним и девушкой. «Валите отсюда, щенки, и быстро!» В компании было 5 человек. Все парни здоровые, крепкие. Они привыкли к вседозволенности и превосходству и сдавать назад не умели. Появление одного, пусть сильного противника, их не смутило. В лес будет наказан. А наглая девка поедет с ними и обслужит их по высшему разряду. Предводитель компании, униженный на глазах у всех, взревел и бросился на Германа. Имея 3-летний стаж тренировок в тренажерном зале, он полагал, что этого хватит, чтобы свалить противника. Раньше-то хватало. Герман по привычке работал жестко. Правда, сейчас не насмерть. Правый боковой в челюсть, левый в печень. Парень свалился на асфальт, сжав руками бок и разевая рот. От боли он не мог даже кричать. «Ты чё, урод, жить расхотел?» — выкрикнул кто-то из компании. «Ща оформим!» Еще один прыгнул на Ветрова и лег рядом с главарем, тоже зажимая руками больное место, но гораздо ниже. Больше желающих нападать не было. Испуганные золотые мальчики проводили взглядами Германа и Алиди и бросились поднимать побитых. «Олег, заводи!» – крикнул Герман, подходя к джипу. Потом открыл дверь девушке. «Садись, поехали». Машина вырулила на дорогу и быстро набрала скорость. «Черт, откуда они взялись?» – недовольно проговорил Кир. «Я, кажется, одного узнал», – сказал Олег, глядя в зеркало заднего вида. «Сынок директора супермаркета. Их дача на другом конце поселка». «Будут проблемы?» «Вряд ли. Его папаша меня знает, не полезет». Махов достал радиостанцию. «Влад, останьтесь у ресторана», – приказал он телохранителю. «Посмотрите за этими дураками». «Понял, шеф», – ответила радиостанция голосом Влада. «Они сели в машину. Джип Тойота. Поехали за вами». «Иди позади них метрах в 30. Не влезайте без команды». «Что, хотят еще получить?» – спросил Кир. «Может быть. Хотя скорее просто проследят за нами, а потом наябедничают папочкам». «Тогда не стоит вести принцессу к тебе», – засомневался Кир. «Стоит», – уверенно ответил Олег. «Ко мне ни одному идиоту не залезть. Охрана надежная, а я ее еще усилю. И с папашами разберусь». Герман посмотрел на притихшую девушку. «Извини», – шепнул он. «Глупо вышло. Иногда такое случается даже в нашем мире. Ты в порядке?» «Да», – ответила принцесса. «Я за тебя испугалась». «За меня?» – изумился Герман. «Да, если бы тебя ранили или убили, ты бы не смог исполнить предсказание». Герман ухмыльнулся. «Своя логика в словах девушки есть». «Милая, чтобы меня ранить, пятерых молодых придурков мало. Запомни это на будущее». «Запомню», – серьезно ответила девушка. Слово «милая» удивило ее и немного обрадовало. Через 15 минут джип свернул с шоссе и подъехал к высоким железным воротам. Ворота медленно открылись. Слева у будки охраны стоял рослый парень в форме. На правом плече висел дробовик со сложенным прикладом. Машина миновала ворота, проехала по асфальтированной дороге к дому и встала у ступенек. «Вот мы и на месте», – сказал Махов и заглушил мотор. Калашниковы сотой серии, калибра 7,62. Подствольники новые, 30-е. Стечкины с глушителями. Гранаты, 8 эфок, 8 РГДшек. Сколько патронов? Вагон. Ну, 3-4 боекомплекта. Запас карман не тянет. Ага, он его рвет. Нам с собой обоз тащить, что ли? Хорошая идея. Пиши далее. А давай возьмем роту саперов. Почему саперов? О, против роты ты не возражаешь? Да иди ты, шутник. Олег, есть где пристрелять стволы? Полигон. Плати и пали хоть весь день. Отлично. Так, бинокли, приборы ночного видения, плюс стандартное армейское снаряжение. Уточни, стандартное и импортное. В России тоже есть хорошее. Может быть, я не в курсе. Форму и обувь возьмем импортные, разгрузки наши. Кир, составил список? Уже. Покажи. Ноутбук совершил полуоборот. Три пары глаз внимательно читали написанное. Мины забыл. «Сдурел! Еще пушку прихвати! Ты решил спасать королевство или завоевывать?» «Да, пардон, перебор. Совсем голова не варит». «Спокойно, Гер, прорвемся». «Так, бронежилеты и каски?» «Ниже». «А броники вам зачем?» «Привычка. В нашей конторе за выход с территории без полной защиты здорово штрафовали. И потом, как ни крути, а броня реально спасает». «Кстати, нам максимальная степень защиты не нужна. Там пулеметов и автоматов нет, третий класс подойдет». «До этих систем подсчета сейчас масса. Потом выберем». «Главный вопрос. Где и когда мы все это успеем взять? У нас 5 дней». «Успеем. Наличные здорово помогают в решении всех проблем. У нас есть чем стимулировать процесс». «Это загородный дом моего друга. Здесь тихо и спокойно. Тебя никто не тронет. Полная безопасность. Все, что нужно, привезут». «Мне бы переодеться». «Да, черт, прости, не подумал об этом. Будет тебе одежда любых покроев». «Ты сможешь спасти нас?» «Не знаю. Сделаю, что смогу». «Герман, ты правда хочешь взять меня в жены?» «С чего ты взяла?» «Ну, так было предсказано». «Меньше верь болтовне оракулов. Они, может, и видят глобальное, но в житейских вопросах не понимают ничего». «Какое видят?» «Глобальное, крупное, значительное». «Выход замуж принцессы – тоже крупное событие». «Ох, блин. Ну, наверное. Извини, у меня сейчас голова другим забита». «Я понимаю». «Но-но, не вешай нос, девочка. И, кстати, перестань пугаться телевизора и радио. Это обычная техника, не укусит». «Постараюсь». «Отдыхай. С одеждой что-нибудь придумаем». «Одежда – фигня. Есть хороший спец, модельер. Привезет любые наряды». «Спец? Он или она?» «Она, естественно». «Хорошо. Только пусть твой спец не переусердствует. У девчонки иные представления о моде и одежде, чем у нас». «Давай оставим это спецу. Или тебе думать больше не о чем». «Не шуми, чего такой дерганый, Олежек?» «Ты спокойный». «Я? Сама невозмутимость». «Оно и видно». «Это потому, что не знаю, от чего, собственно, будем спасать королевство». «Именно. Есть время подумать». «Вот и думай об этом, а то наряды. Запал, что ли, на нее?» «Ща по шее дам». «О, другое дело. Нормальное выражение лица. А то слишком много мыслей, мозги перегорят». «Вот гад, друг называется». Рассказ лорда Валдилея поставил друзей в тупик. Оказалось, никто в королевстве, включая Оракула, не знал, что за напасть грозит стране. Грешили на природные катаклизмы, которые без того сотрясали планету, но это были только предположения. Однако Оракулы в один голос заявляли: «Грядет гнев всевидящего, спасения от него нет, только чудо поможет». Под чудом понимали человека войны. Правда, Верховный Оракул при встрече должен был выложить Ветрову некие детали, способные помочь в поиске. Но надежды на эти подробности никакой. Друзья поломали головы над загадкой, потом плюнули. На месте разберутся. Приехавшему по вызову Махова модельеру пришлось рассказать сказку о дальней родственнице из глухого района. Мол, девочка совсем оторвана от жизни, росла чуть ли не в лесу. Надо помочь подобрать наряды и подсказать, что и как. Сказка прошла. Хотя после встречи с Алиди модельер выходила из дома с круглыми от удивления глазами. Но конверт с деньгами и благодарность Махова погасили удивление. В результате визита специалиста принцесса приобрела несколько нарядов весьма скромного вида. Длинные юбки, закрытые платья, кофты. Но хорошо сшитые вещи только подчеркивали фигуру. И девушка все равно смущалась. Махов улыбался. Кир довольно подмигивал и показывал большой палец. Ветров хмыкал. То ли еще будет. Возможности Махова были практически безграничны. Он сумел договориться с нужными людьми и уже на второй день доставили оружие и боеприпасы. Большую часть снаряжения, амуниции и техники приобрели за 3 дня. Герман и Кир проверили оружие и пристреляли его на полигоне, куда пустили без проблем. Новые автоматы и пистолеты действовали безотказно. Махов тоже ездил на полигон, пострелял сам, остался доволен результатом. Еще не разучился держать в руках оружие. «Ты не думаешь, что этот лорд больше не появится?» — спросил он Германа после стрельб. «Скорее уж появится сказать. Игра завершена, поздравляем». Олег покатал в руках гранату, подбросил ее в воздух. «И это может быть. Подождем, недолго осталось». «Скорей бы. Я чувствую себя идиотом. Поверил каким-то проходимцам». Герман перехватил гранату, положил ее на столик. «Успокойся, не ты один будешь в дураках, если это шутка. Я лорду сказал, что прикончу его в этом случае». «Делать тебе нечего». Герман не ответил, снял с плеча автомат, положил на стол и начал неторопливо разбирать. В этот момент к ним подошел Кир, отстрелявший последний магазин пистолета. «Ну шо, хлопцы?» — весело воскликнул он. «Все работает, все стреляет». «Олег, ты молодец. 103-й калаши только на экспорт идут, а ты достал». «Ерунда». «Не скажи, мы в Афгане КМС с трудом добыли и носили полулегально. Начальство косилось, оружие врага. А эти удобнее, прицелы ставить можно, приклад нормальный». «Сколько выстрелов в ГП берете?» 20. «Стоит ли ради них подствольник тащить?» «Стоит. Полезная вещь, особенно при отсутствии артиллерии и авиации. Вон Герман один раз выскочил из переделки благодаря подствольнику». «Вам виднее». Кир посмотрел на друзей и хохотнул. «Вы чё такие квёлые? Съели что-нибудь?» «А ты чё такой весёлый?» – парировал Герман. «Всё пофигу?» «Точно». Кирилл согнал улыбку с лица, уже серьёзно сказал. «У меня тоже на душе кошки скребут. Но не вешать же нос. Что будет, то будет». «Ну ладно, наш бизнесмен, ты-то, Гер, чего киснешь? Прорвёмся. Накололи нас, поржём и по шее дадим. Правду сказали? Заработаем немножко на безбедную жизнь». Герман махнул рукой. Кирилл вечно все в шутку обратит. С другой стороны, его неунывающий нрав сейчас в самый раз, а то и впрямь настроение не к черту. «Поехали на дачу, охотники за золотом», — сказал Олег, вытирая руки тряпкой. «А то там заморская принцесса одна тоскует». «Ей твоя горничная компанию составляет». «Горничная не заменит человека войны», — подмигнул Олег. «Принцесса глаз с него не сводит. Будет у нас свой король-регент». Герман показал Олегу кулак, потом не выдержал, засмеялся. Машина уже съезжала с шоссе к поселку, когда Махова вызвали по радиостанции. «Шеф, у ворот 3 джипа. Это машины Сударкина, по номерам опознали». «Кто такой Сударкин?» – спросил Герман Олега. «Помнишь пацана, которому ты врезал?» «Да». «Это его отец». «А, директор супермаркета». Махов нажал тангенту радиостанции. «Чего они хотят?» «Не знаю. Один вышел из машины, спросил вас. Сказали, что вас нет. Они стоят». «Понял. Мы будем через 5 минут. Приготовьтесь. Если дойдет до столкновения, вступите». «Есть». «Могут быть проблемы?» – поинтересовался Герман. Олег задумчиво побарабанил пальцами по торпедо. «Не думаю. Борисыч мужик умный. Правда, за сына может полезть в бутылку». «Откуда у него столько людей?» «Своя СБ. Так себе конторка, но все же. Видимо, сынок наврал с 3 короба, и папаша вспылил». «В чем проблема, Олег?» – ухмыльнулся Кир. «Давай положим всех. У нас перевес в мощи плюс внезапность. Минуты хватит. Заодно опробуем стволы в деле». «Молчи, вояка», – осадил его Герман. «Привык решать вопросы одним способом». «Самым верным, заметь». Махов вызвал старшего телохранителя, ехавшего с группой во 2-м джипе. Объяснил ему расклад и отдал приказ. Потом вытащил пистолет, дослал патрон в патронник. «Попробуем с Первомиром. Не думаю, что он приехал воевать. И потом, вы свалите, а мне еще разгребать эту тему». «Олежек», — уже серьезнее сказал Кирилл. «Если решить вопрос кардинально, выйдет лучше. Всегда легче отбрехиваться, когда возражать некому. Ты прав, мы уйдем, но девчонка-то останется. Ни к чему лишнее внимание к даче». Махов молчал, напряженно прикидывая варианты. Потом негромко ответил. «Как выйдет, сами начинать не станем». Машина свернула к даче. Впереди показались ворота. Рядом стояли 3 черных джипа «Форд». «До 15 человек». Прикидывал Герман. «Если охрана, значит максимум помповики, но могут и что-то серьезное прихватить. В одном Кир прав, если бить, то первыми».